Глава восьмая. Тех, кто не хочет идти, судьба тащит. Когда-то давно в мудрой книге прочел, что бесполезно помогать тому, кто сам не жаждет помощи. Но никогда не осознавал, насколько это правдиво, пока не столкнулся со слиным упрямством наследника престола. Утром проснулся в твердой решимости оставить парня в покое. Хочет упиваться отчаянием, богиня ему в помощь. Но пока умылся и позавтракал, решил, что нужно сделать последнюю попытку. Только не напрямую. Возможно, принц считает, что стыдно принимать помощь другого. Такое тоже вероятно. Или это просто личная неприязнь ко мне. Но для воплощения задуманного мне нужен был помощник. Изучив расписание профессоров, с внутренним удовлетворением отметил, что им придется стать Милли. Именно у нее сейчас пара по защитной магии у первого курса. По пути узнал у Аверса, где обитает моя подруга детства, но на полпути к комнате встретил ее саму. Милия не изменила себе. Снова костюм и снова достаточно примечательный. Юбка в пол настолько длинная, что могла бы поработать веником, если бы нуги менее бдительно следили за чистотой общежития. С юбкой соперничал корсет в черных кружевах и никакой мантии. «Да, Гер, почему мое утро начинается именно с тебя?» — сонно пробормотала девушка. «Потому что я именно к тебе и шел», — обрадовал я Милли. «С просьбой». «Да?» Милли даже остановилась. «Какой же?» «Одолжи мне свой курс на эту пару. Хочу провести групповой практикум». «По иллюзии?» «Не совсем». Не стал сразу раскрывать карты. «Хорошо», — кивнула Милли, «но с одним условием. Я тоже приду и буду наблюдать. Много слышала о твоих методах. Хочу увидеть воочию». «Никаких проблем», — с легкостью согласился я. «Только у меня тоже будет одно условие». «Не вмешивайся, что бы ты ни увидела». «Да-да, наслышана», — рассмеялась Милли, «но думаю, что эти непонятные методы рождает недостаток знаний. Правда, Дагер?» «Неправда», — гаркнул я, заранее начиная жалеть, что заговорил с ней. «Но сделанного не воротишь», поэтому поспешил на пару ко второму курсу, который уже ждал в тренировочном зале. Не хватало только Рамона, у него была своя лекция. Ребята тихо переговаривались, хмурые и недовольные. Соседство с первым курсом не пошло им на пользу. Ничего, ноги работают быстро. Скоро избавятся от соседей. Знать им об этом, конечно, не обязательно. Как и первокурсникам, появившимся на пороге. «Опять они!» — картинно закатила глаза Рития. «Профессор Кармаль, нам что, и на парах надо видеть этих?» Второй курс молчал. Только косился на меня, как на предателя. «Простите, мальчики и девочки, надо для дела. И жаль, что раньше не разобрался с охраной принца. Могут помешать, но поздно думать. Пора воплощать план в жизнь». «Студенты», — вышел я вперед, «сегодня вас ждет непростое занятие. Второй курс уже сталкивался с подобным. Вам будет легче, но не намного. А первый курс...» «Для вас важно понять смысл тренировки, которую мы предлагаем. Задача будет не из простых – сохранить самообладание в течение 10 минут и не выпустить свою силу. Второй курс вы будете выводить из себя первокурсников, используя иллюзию. А вы, – обернулся к группе Милии, – будете обороняться с помощью защитной магии, и только нее». По залу пролетел вздох изумления. «Да». Умею я поставить в тупик. Теперь надо определиться с парами. Перешел к худшей для всех части. Кертис, ты противостоишь Ардису. Керри, твой соперник Дилора. Регина, Рития. Дэнни, сражаешься с Рикардом. Джем, твой противник Квинс. Микель, соответственно, будет проходить испытание с Лисом. Дар вопросительно взглянул на меня. А Дарентел еще не успел в достаточной мере овладеть искусством иллюзии, поэтому нападать буду я, а он обороняться. Закончил свой гениальный план. Я и богиню выведу из себя, не говоря уже о принце. Но, может, он поймет свои ошибки и сумеет восстановить контроль над эмоциями. Нашим судьей будет профессор Кармаль. Она и рассудит, кому удалось задание лучше всего. Чтобы не терять время, одновременно выходят две пары в том порядке, в котором вас назвал». Двойняшки замерли напротив Ардиса и Дилоры. Милли говорила, что Ардис — стихийник, а вот силу Дилоры предстояло выяснить. Но не мне, взрывашкам. Кэрри начала более активно и предсказуемо. Создала огромную змеюку и отправила к сопернице. Стоит отдать должное Дилоре. Она даже не поморщилась и быстро соткала щит, а затем обрушила щит на змею, превратив в сотню острых игл. Красиво. Кертис тем временем прощупывал защиту Ардиса. Ходил вокруг да около и решил начать с того, что знал лучше всего — с огня. Создал огненную стену и окружил ею Ардиса. «Запрещено!» — вмешалась Милли. «Тссс!» — остановил я ее. «Это не сила Кертиса, всего лишь иллюзия». Ардис рассеял стену ответным заклятием. Кертис явно растерялся. Он не знал, что может запугать Ардиса. Попробовал маневр сестры. Не получилось. Кэрри тоже терроризировала Дилору мелкими заклятиями вроде жуков и пауков. Но затем словно что-то придумала. Я сначала не понял, что случилось. Только Дилора вдруг завопила на высокой ноте, и на пол обрушилась лавина воды. «Что там было?» — спросил у Милли. «Мышь!» — она хваталась за бока от смеха. «Вот умора! Повелительница водной стихии боится мышей!» «Дилора выбывает из соревнования!» «Кэрри, высший балл за находчивость!» Девушки разошлись по углам, меряя друг друга неприязненными взглядами. А время Кертиса истекло. Он пробовал все — монстров, животных, но Ардис оставался спокоен. «Ардис, победа за тобой!» Пришлось остановить поединок. «Хороший контроль, молодец! О защите скажет ваш куратор. Следующие пары». Еще две хорошенькие девушки, Регина и Рития, расположились слева, а Рикард и Дэнни справа. Ситуация была той же. Я знал, что Рикард очень силен, а вот насчет Ритии не был уверен, как именно проявляется ее сила. В этой группе первым выступил Дэнни. Он кружил по комнате, заставляя Рикарда следить за ним. Увлекшись передвижением когтистого, Рикард не видел того, что видел я. Тонкие лианы опутали его ноги. У Дэнни хватило силы сделать их прочными. Когда Рикард понял, что попал в ловушку, лианы быстро добрались до груди и обвили горло. Он начал задыхаться. Дернул в стороны руками, и иллюзия растаяла. «Применение силы», — согласилась со мной Милли. «Он чуть не убил меня», — взвился силач. «Здесь никто никому не навредит», — ответил я. «Стоит защита». Обои девушек завораживал. Мы отвлеклись от них на Рикардо и Дэнни, а когда снова обратили на них внимание, Регина создавала вокруг Ритии зеркала. Множество зеркал, и во всех них Рития отражалась уродливой. То с нарывом на лбу, то дряхлой старухой. Рития закричала, и вдруг... А она красивая! Такие милые ямочки на щеках. И эти черные глаза. «Применение силы!» — неумолимо объявила Милли. «Да, Геор, подбери челюсть. Это действует очарование Ритии». Чары спали. «Чтоб ему! Я попался, как последний дурак!» Обвела вокруг пальца, но не только меня, а, похоже, всех вокруг, за исключением куратора первого курса. «Регина победила», — огласил я. «Следующее». Джем, Квинс, Микель и Лис заняли свои позиции. Признаться честно, больше всего меня интересовал Лис. Все равно мальчишка казался подозрительным. Артефактор — редчайший дар. За свои годы я только слышал о них, но ни одного не встречал. А Лису вдруг понадобилась Академия. Зачем? Почему? Что ему нужно? Впрочем, противостояние Джема с менталистом Квинсом могло преподнести сюрприз. Поэтому я с нетерпением ждал, когда начнутся поединки. Джем умел создавать иллюзии и всегда делал это со вкусом. Когда стены комнаты исчезли, Я убедился в этом еще раз. Даже у меня на подобное уйдет масса силы, а Джем делал это без видимых усилий. У ребят с аномальной магией действительно неограниченные резервы магии. Поэтому так мучается дар, у которого подобного резерва нет, а сила есть. Вокруг нас простиралась пещера, и когда с потолка на голову начали сыпаться камни, вздрогнул даже я. «Применение силы!» — скомандовала Милли. «Где?» — не сразу понял я, а иллюзия постепенно таяла. «Всплеск аномальной энергии от Квинса», — пояснила напарница. «Просто на Джема его способности не действуют». «Быстро! Может ли это означать, что Квинсу необходим зрительный контакт с тем, кем собирается управлять? Или просто у Джема хорошая защита против ментальных атак? Странно». Тем временем Лис и Микель только примеривались друг к другу. Микель тоже редко сталкивался с иллюзиями, как и Дар. Но и Лис не самый сильный противник. Микель принял одно из немногих доступных ему заклинаний. То, что мы проходили на прошлом практикуме. Только направил его на себя, и вместо Микеля мы увидели огромного черного пса. Тот кинулся на Лиса. Парень завопил и помчался по залу, но не обращался, доказывая мою теорию, что он и так прекрасно контролирует свои обращения. Лжет мальчишка. А Микель молодец. «Хватит, сдаюсь!» — Лис поднял руки. «Запыхался, прости!» Он остановился, делая вид, что пытается отдышаться. Удивленный Микель появился рядом. «Я же только начал!» — пробормотал он. «У меня проблемы с выносливостью!» — рассмеялся Лис. «Что не так? 5 кругов по залу, кто от такого устанет? Или Лис почувствовал, что его сила вырывается из-под контроля? Но что это за сила в таком случае? Кто ты, Лис?» «Ваша очередь, профессор Даггер», — с усмешкой напомнила Милли. «Подождите», — вмешался Фернан, и Беррес встал за его спиной. «Мы против подобных занятий. Сила Дарнтала может нанести вред». «Повторяю еще раз, здесь защита», — глянул я на охранников. «А программа обязательно для всех, поэтому отойдите и не мешайте. Милия, позаботься об этом, пожалуйста». «Не беспокойся, никто не будет мешать», — улыбнулась Милли, но, проходя мимо, шепнула. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Дарнтал хмуро смотрел на меня, но не пытался избежать поединка. Не принцам бегать от вызова их способностям. Он замер напротив. На его лице читалась решимость. У меня ее было не меньше. Да, я знал, как заставить Дара выпустить молнии на первых же секундах, но мне нужно было другое, чтобы он понял, в чем его проблема. Поэтому начал с маленьких иллюзий, которые не затрагивали мой резерв. Стая летучих мышей ринулась на его высочество. Дар действовал четко, выставил щиты, отражая атаку, а затем развеял иллюзию. «Хорошо. Пусть еще больше вовлечется в игру. Летучие мыши не пугают, а если в него молнии швырнуть? Понятно, что моя иллюзия не несла в себе разряда, но от этого не становилась менее пугающей». Молнию Дар отбил с той же четкой уверенностью. И вторую, и третью... А когда вместо молнии полетели стрелы, не растерялся, а удвоил щиты и применил заклинание отражения. Стрелы развернулись ко мне, но я быстро рассеял их. Все-таки иллюзия — моя стихия. Пока Дар отвлекся на воздушные атаки, я подготовил нечто более подлое. Он взглянул под ноги, а вместо пола там было жуткое зловонное болото. «Надо еще жутче, еще зловоннее!» Получилось! Дар дернулся в сторону, но ноги увязли в моей ловушке. Щит на ноги спас принца от близости поражения. Интересный щит, я такие делать не умел. Но он позволял Дару держаться на поверхности болота. Вернул пол на место и убрал потолок. Заставил его заполыхать огнем. Заклинание, которое использовал принц, я тоже не знал. Он постепенно уменьшил площадь пожара и свел его на нет. Все-таки Гарден был хорошим наставником в том, что касалось неродных для Дара видов магии. Мои минуты истекали, а я все еще сомневался, стоит ли использовать свой козырь, потому что он неминуемо принесет боль. Но и отступать сейчас было глупо. Я не для того это затеял. Прости, Дар, ничего личного. Я, отвлекая принца мелкими пакостями, подобрался к нему как можно ближе, стал лицом к лицу, а затем надел на себя личину Гардена и создал кинжал в руке. Стены зала содрогнулись. Я в ужасе понял, что защита не выдержит, и создал вокруг нас защитный барьер, а тело Дарентала искрило так, что пришлось прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть, так же, как тогда во дворце, или даже больше. Молнии летели во все стороны, сжигая мои щиты. Я возводил новые и новые, надеясь, что Милли хватит ума увести отсюда студентов. Но когда на мгновение отвлекся, понял, что все на месте, стоят и завороженно смотрят на нашу схватку. Момент промедления дорого мне стоил. Молния вонзилась в грудь, сбила с ног. Я ударился об стену, в глазах потемнело. И вдруг все исчезло, словно и не было. Только прожженный пол под щитами напоминал, что сила дара вышла из-под контроля. «Применение силы», — отчеканила Милли. «Да, Георг жив?» «Почти». Я с трудом поднялся на ноги. Дар не смотрел на меня. Его трясло, как в лихорадке. Дорого ему стоило подчинить свою же магию. Бледный, с потемневшими глазами, он напоминал призрака. Я уже собирался как-то вернуть принца к жизни, когда к нему подошла Кэрри. Опустила руки на плечи и увлекла к окну. А чего в этот момент стоило лицо Кертиса? «Занятие окончено, можете идти», — скомандовал студентом. «Профессор Кармаль выставит вам отметки». Милия поняла меня правильно. Она подтолкнула любопытствующих к выходу и даже телохранителей заставила выйти. Молодец, девчонка. Я подошел ближе к Кэрри и Дарентулу. «Было бы о чем переживать», — еле слышно говорила взрывашка, сжав ладони собеседника. «На это и направлена тренировка. В прошлом году мы тоже через это прошли, потому что должны были научиться справляться с собой. Зато теперь я знаю, что людям ничто не угрожает от моего присутствия. А раньше я могла за малейшее оскорбление испепелить кого-то. Проблема ведь в нас самих. Да, постоянный контроль — это сложно, но необходимо. Профессор Аль доказал, что в наших силах измениться, если мы и правда этого хотим. И ты сможешь. Это только первое испытание. И ты находишься в лучшей ситуации, чем все мы, потому что тебя хоть чему-то учили, а нас нет. Только в академии дали хоть какие-то азы знаний. Так что успокойся и не мучь себя». Дарентал не пытался сопротивляться. Он слушал Кэрри, опустив голову. И мне хотелось верить, что он и правда ее слышит. «Спасибо». Шевельнулись его губы, и Дар пошел к выходу из зала. Проходя мимо меня, холодно бросил: «Ненавижу». Хотелось ответить «взаимно», и горько было признавать свое поражение. Он так ничего и не понял. «Как думаете, профессор, он выкарабкается?» Тихо подошла ко мне Кэрри. Я отрицательно покачал головой. И все-таки книги были правы.